Глава 10. Ревда встретила Сашу с Лизой солнцем и свежим смогом с медиплавильного завода. После бурной ночи Сашу трясло с похмелья. У Лизы болели ноги и промежность. Их путь лежал к начальнику милиции общественной безопасности, депутату городской думы и просто конченному взяточнику Константину Ивановичу Мазаеву. Константин Иванович был в звании полковника и, занимая столь высокую должность, в жизни не прочел ни единой книги, не касающейся собаководства. Да, да, Мазаев был страшным собачником. Более того, собачником номер один в СНГ, если под собаками подразумевать единственную заслуживающую его внимания породу питбультерьеров. Личный питомник Мазаева занимал ни много ни мало 2 гектара. За пятиметровым бетонным забором располагалось все самое дорогое в жизни полковника. Около сотни племенных питов, о каждом он мог рассказать легенды. Этот выиграл в Шанхае 50 штук баксов, а эту суку я поменял на новенький Чероки и так далее и подобное. Встречи он всегда назначал на питомнике. Во-первых, он был на своей, именно на своей земле. Во-вторых, массивные ворота питомника могли запросто остановить БТР, не то что легковушку с непрошенными гостями. Хозяин встретил Сашу с Лизой радушно, показав им весь свой собачник от первого пса-чемпиона до последней кучки дерьма, которую наложила самая неперспективная его собака, хотя таких у Мазаева не было по определению. По манере обращения Константин Иванович напоминал пацана, и две нашивки за ранение в Чечне и пара орденских планок на груди совсем не сочетались с широкими распальцовками полковника в дорогом Ролексе. Но при всей несообразности своего бытия, господин Мазаев очень хотел жить именно в Ревде. Завод, который красил ласковыми тонами радуги небо над его питомником, кормил и поил депутата и отца огромного по нынешним временам семейства. 3 сына и 2 дочки. Для милиционера с окладом в 3 штуки рублей это либо подвиг, либо вызов обществу. Подсознательно Лиза по-прежнему играла слепую, а скорее всего уже подслеповатую. Огромные черные очки не могли скрыть тот безудержный интерес, который она проявляла к собачкам. А собачки были загляденье. Не каждая сборная по футболу могла похвастаться тренажерным залом и медперсоналом, которые были у этих собачьих гладиаторов. Итальянские беговые дорожки, специальная амуниция из телячьей кожи с утяжелителями, еженедельные анализы мочи, кала и крови. При питомнике состояла на службе пара дипломированных ветеринаров с окладом по 300 баксов, но, надо сказать, они их отрабатывали. Лиза гладил соскучившихся по людской ласке собак, а полковник мысленно оттрахивал стильную екатеринбургскую тёлку в темных очках и в мини-юбке леопардового цвета. «Хотите посмотреть бой?» — выпалил Мазаев. И Лиза, как последняя дура, запрыгала на месте от удовольствия. «Хочу, хочу, хочу!» Дальше играть вслепую было просто дико, хотя на ее слепоту в Ревде было всем наплевать. Цель визита Саши в этот градообразующий центр цветной металлургии была чисто формальной. Полковник Мазаев, личный консильери главы завода, должен был на словах побожиться в любви к новому, будущему губернатору и ответить всеми острыми углами своих пятиконечных звезд, что проголосуют все как надо. Но до разговора был бой. Бой, а значит азарт. Ставки, баксы и кровь. Кровь, правда, собачья, но все равно красная. Длинный ряд иномарок, по негласному правилу, остался за забором. Там, за этим бетонным забором питомника, шел бой. А значит, все остальное не имело ни малейшего значения. В одном углу пита, маленькой, 10 на 10 коробки, стоял, дожидаясь своего звездного часа, фаворит мазаевского развода. Леня, черный коротконогий кобель с отбитыми клыками. В другой угол несли свежевымытого тигрового окраса Авраама. Резвый Аврам казался более щуплым по сравнению со своим соперником, и его ребра часто и глубоко вздымались в ожидании команды. Страсти накалялись. Кто-то уже кричал: «Чё ты ее моешь? Ее через полчаса хоронить будут!» Кто-то молча делал ставки. Сегодня играли по маленькой. Азер из города Березовский, который не был уверен в своем тигровом Аврааме, ставил всего 3 штуки баксов и, несмотря на всеобщие уговоры, больше не давал. Судья дал отмашку, и кобели сцепились. Бой питбультерьеров — это не самбо и не классическая борьба. В боях питбулей надо разбираться. Судья прыгал от одного кобеля к другому, высматривая закусы. 3 любительские видеокамеры безучастно поливали схватку. Что можно было услышать на этом бою, кроме мата? Ничего не говорящее постороннему человеку: «Кусь, кусь, сделай лапочку, молодец, молодец, жуй, жуй, ай, молодца». Хозяин Аврама сам лично руководил схваткой и к своему кобелю, иначе как сынок, не обращался. Куски мяса, хруст костей. Через пару часов непрерывной схватки стало понятно, что Леня, любимчик Мазаева, сдает. 3 перекушенные лапы, вывалившийся от усталости язык, собака была еле жива. На полковника было больно глядеть. Нет, ему не было жалко проигрываемых 3000 баксов. Не жалко ему было и Леню. Вокруг бесновались в пылу азарта его будущие покупатели, а щенка меньше чем за 1,5 косаря баксов Мазаев не отдавал. Проигрыш Лени был плохой рекламой. Через 2 часа 10 минут полковник остановил бой. Для победного скретча это вроде проверки силы духа собаки. Собак разводят по углам и более слабую пускают первой. Леня, не колеблясь, пополз на перекусанных лапах к своему противнику. Победа была упущена, но честь питомника спасена. Да, питбули — это машины смерти. Из-за своего хозяина они дерутся до конца. Далее по обыкновению собак растащили ветеринары на капельницы и уколы. Расстроенный полковник дал понять Саше, что сегодня разговора не будет. «Гондон он ваш шеф», — отозвался он на мэрии Екатеринбурга. «И у нас его не любят. Мы, если с нашим мэром у них всерьез растется, все будет тип-топ». Глядя на Лизу, у которой из-под черных очков лилась тушь, Мазаев что-то буркнул своему помощнику, и через 5 минут в руках у него появилось очаровательное 3-месячное существо. «Дочь Лени! Дарю!» И с этими словами любвеобильный лысоватый полковник всучил щенка Лизе, наградив ее долгим поцелуем в засос. Всю обратную дорогу Лиза возилась со щенком, словно со своим собственным первенцем. «Как назовешь?» — не вытерпел полного игнорирования себя Саша. «Линдой. Будет у тебя Лиза и Линда». Чуть помолчав, Лиза добавила: «А я беременна, и аборт делать не буду». Хорошо, что на трассе было мало машин. От такого обилия информации у Саши нарушилась координация движения. Семья, маленький карапуз, собаки, кошки, горшки. Как он был далек от всего этого. В детстве Саше подарили щегла. Щегол был достаточно жизнелюбивой птицей и прожил около недели. Рыбки, в отличие от птички, всплывали кверху брюхом уже через день. Лиза беременна. Лиза играет с почти что игрушечной, бархатной собачкой Линдой. Юрик сдох. Завтра дядя Коля будет играть в Шерлок Холмса и искать труп. Я, идиот, отдал 2 чемодана денег. Мысли роились в голове Саши, и он гнал их от себя с той же бешеной скоростью, с которой его черная «Вольво» гнала по шоссе из Ревды в Екатеринбург.